и они, не переставая, осушали свои кубки. Вскоре Цзяй Юньцунь был пьян. Охваченный безумным весельем, он обратился к луне и произнес такие стихи. «За новолуньем 15-й день, время для полной луны. Снова перила из яшмы в садах чистым сиянием полны. Только один округлившийся диск миру с небес засиял. Подняли взоры 100 000 людей, светом его пленены». «Великолепно!» — вскричал Джэнь Шиинь, выслушав друга. «Я всегда говорил, что вы, брат мой, не из тех людей, которые долгое время остаются ниже других. Стихи, которые вы только что продекламировали, настолько хороши, что я склонен считать их добрым предзнаменованием. Я уверен, что в скором времени вы вознесетесь в заоблачные выси. Заранее поздравляю вас!» Цзя Юйцунь осушил кубок, наполненный Джэнь Шиинем, но потом вдруг вздохнул и произнес: «Не подумайте, что я болтаю спина. По знаниям я вполне мог бы вписать свое имя в число экзаменующихся в столице. Но, к сожалению, на переписке бумаг не скопишь столько денег, чтобы приобрести все необходимое для поездки в столицу и оплатить дорожные расходы. Почему, брат мой, вы не сказали мне об этом раньше?» — перебил его Джэнь Шиинь. «Я давно хотел вам помочь, но при встрече мне ни разу не удавалось завести об этом речь. Признаюсь, я человек бездарный, но знаю, что такое справедливость и благодеяние. В будущем году состоятся большие экзамены, и вам надо поскорее попасть в столицу. Имеется в виду государственные экзамены на чиновничью должность, проводившиеся в столице один раз в 3 года. Лишь в том случае, если вы добьетесь успеха, учение не пропадет даром. Все дорожные расходы я беру на себя. Может быть, хоть этим я немного оправдаю свое знакомство с вами, которого я недостоин». Он тотчас же приказал мальчику-слуге упаковать 2 пары зимней одежды и 50 лян серебра, а затем добавил: «19 числа счастливый день, и вы можете нанять лодку и отправиться на запад. Разве для меня не будет великой радостью, если вы возвыситесь, и мы с вами встретимся на будущую зиму?» Приняв деньги и одежду, Цзяй Юйцунь только сдержанно поблагодарил и продолжал пить вино, беседовать и смеяться. Оба друга расстались лишь после 3-й стражи. В старом Китае ночное время делилось на отрезки времени продолжительностью в 2 часа. Которые назывались стражей. Стража наступала с 7 часов вечера. Таким образом, 3-я стража приходилась на отрезок времени с 11 часов вечера до часу ночи. Джэнь Шиинь сразу лег спать и проснулся, когда солнце уже высоко стояло над землей. Подумав о том, что произошло накануне вечером, Джэнь Шиинь решил написать в столицу 2 рекомендательных письма, чтобы Цзя Юйцунь мог навестить одного служилого человека и временно остановиться у него. Однако посланный за Цзя Юйцунем слуга вскоре возвратился и доложил: «Монах сказал мне, что господин Цзя Юйцунь на рассвете во время 5-й стражи отправился в столицу и велел передать вам: ученый человек не верит в счастливые или несчастливые дни, для него главная суть дела. Не имею времени проститься с вами лично». Джэнь Шиэню пришлось удовольствоваться этим ответом. Время летело незаметно. И вот наступил праздник фонарей. Джэнь Шиинь, велел служанке Хо Ци